сражаюсь, воин я Христа. Не страшусь, не отступаю, с ним я никогда. Его армии спасенных правда лишь царит, и врагов хоть миллионы он меня хранит. Бог мой сильный вождь, спаситель, ты защитник мой, ты мой добрый повелитель, я храним тобой. В тишине родного края ты ведешь меня, мне открыты двери рая, я люблю тебя. Друг мой робкий, маловерный, скорби не страшись, Бог мой в слове неизменный, ты ему молись. Силу бури успокоит властной он рукой, небо для тебя откроет, ты войдешь в покой. Небо для тебя откроет,